Актеры и партнеры. В эвакуации в Алма-Ате мы жили с Аллой Караваевой в одном номере. Для меня это было сложно. Мы абсолютно разные люди. Она закончила Машеньку, я заканчивала парня из нашего города. Она спала на твердом деревянном топчине с тоненьким матрасиком. Я же достала себе кровать сеткой, стол, шкаф, плитку. Гостиница советская битком набита. На весь этаж один туалет с двумя раковинами, вечные очереди. Комната наша узенькая, как пенал, маленький балкончик, а внизу кричат ишаки. Сейчас их нет, а тогда было много. Первое, что я услыхала тогда, это «Ай-я-я-я!» И увидела это бедное грустное животное, которое было незаменимым помощником человека. В это время Машенька получила государственную премию. Среди членов комиссии был Шостакович. Он написал о фильме восторженную статью. Пришло сообщение, что Алла Караваева стала лауреатом. Это такое чрезвычайное и невероятное событие в то время. И вот рано-рано утром, а у меня ангина, лежу в постели с температурой, перевязано горло, я еле говорю, раздается стук в дверь, и появляется один из актеров. «Аллочка, такое событие! Ты уже знаешь?» Она знает, но ей хочется пережить это еще раз. И она говорит: «Нет, я ничего не знаю». «Ты получила государственную премию!» Она его обнимает за шею, целует его одежду, спускается все ниже, целует его ботинки. На нем были американские ботинки из американских посылок. И я все это вижу, а мне плохо, у меня болит горло. Через 10 минут приходит кто-то еще, спрашивает, слышала ли она новость. И Аллочка опять: «Нет-нет, я ничего не знаю». И так повторяется несколько раз. Когда уходил очередной визитер, она шла к балкону, смотрела в небо и говорила: «Спасибо, старичок мой бородатенький». «Ты кого благодаришь? Бога?» — спрашиваю. «Нет, Калинина». Потом приходил Райзман, а я все болела, и рассказывал про Аллочку. Когда они снимали где-то в воинской части, и первый раз пришел съемочный материал, он пригласил ее на просмотр в воинском клубе. И вот Аллочка, взволнованная, стала готовиться к вечеру. Взяла большое ведро горячей воды, мылась, мыла голову. «Аллочка моется, потому, — решила съемочная группа, — что сегодня показ первого материала». «Вот что значит настоящая актриса», — говорил Райзман. А вечером ее долго ждали, но она так и не пришла. Все были поражены. Оказалось, она в это время навещала командира части. Мы с командиром слушали музыку. Но злые языки сообщили, что у командира была единственная пластинка, да и та — «Интернационал». А до этого Райзман считал Караваеву святой. Вообще она была очень талантлива, но с несомненными психическими отклонениями. Потом оказалось, что это шизофрения. Райзман создавал ей на съемке все возможные условия. Он приглашал пианиста, который играл прекрасную музыку. Он ей шептал что-то, добивался невероятной тишины. Все для нужной атмосферы фильма. Это стиль работы Райзмана с актерами. Недаром он считался актерским режиссером. Он работал так со всеми, но с Караваевой особенно. И создал замечательный фильм «Машенька». Сотворил актрису из одной роли. Это была ювелирная работа. Наша жизнь в Алма-Ате продолжается. Я веду хозяйство, а Алла вся в творчестве. Самостоятельно учит английский, изучает анатомию, репетирует в театре «Бесприданницу» с режиссером Сокновским. Вдруг она исчезает, утром приходит с книжечкой, в длинной юбке и в нижнем мужском белье. Целует книжку и восторженно объявляет, что они нашли решение сцены Ларисы с Паратовым и проигрывает мне все это в своем странном одеянии. «Безбожно! Безбожно!» — говорит она слова Ларисы. «В глазах, как на небе, светло!» Я живу, как в театре. Она все репетирует диалоги с Паратовым или Кнуровым. Потом вдруг предлагает. «Давай читать письмо Татьяны или последнюю главу Евгения Онегина». И мы с ней читаем, обливаемся слезами. Алла меня заражает, невольно вводит в свой мир. Она читает Маяковского, она его обожает, знает о нем все, даже то, что у него была родинка на левой ладошке. И ненавидит Лилю Брик за то, что та не родила от него ребенка. Если уж жила с таким гением! Алла сама пишет пьесы, сочиняет стихи, поэму о Маяковском, где переулок Караваевой выходит на площадь Маяковского. Я буквально заворожена. Но как-то раз я прихожу домой, открываю дверь и вижу на деревянном топчане рядом с ней лежит генерал в мундире, в сапогах и храпит. Где она его нашла? В разгар войны, в глубоком тылу. У него, конечно, семья, дети. Я, смущенная, тихонько ложусь спать, повернувшись лицом к стенке. Потом она про этого генерала напридумывала такое. Она жуткая фантазерка. Может сочинить целую жизнь. И ты ей веришь безгранично, потому что все это талантливо, эмоционально богато. Она хотела играть даму с камелиями. Купила какую-то занавеску. Сама шила себе костюм и долго в нем репетировала, но так и не сыграла. Наконец, она уезжает на съемку. Я уже работаю у Эрмлера, а она едет, по-моему, в Новосибирск. И там попадает в страшную автомобильную катастрофу. Ей разорвало губу, у нее шрам на лице. Позже она приезжает в Москву. Она самый молодой лауреат государственной премии. Очень популярна. Машеньку все знают. Ее поселяют в гостиницу «Москва». Ей больше негде остановиться, потому что у нее было лишь место в общежитии, когда она училась в ВГИКе. А ее мать в Вышнем Волочке работает уборщицей в больнице, живет в подвале в жуткой нищете. Караваевой делают пластическую операцию. У нее перебинтовано все лицо. Лишь немного открыт рот, да видны ее лучистые огромные глаза. И в лифте гостиницы она знакомится с английским офицером. Он в нее влюбляется, и у них роман. Вскоре она выходит за него замуж, венчается в церкви и уезжает в Англию. Он с ней в течение года ездит в Америку, в Италию. Ей делают новые операции. Единственное, что не смогли сделать, это сшить нерв, и у нее образуется мертвая, неестественная губа. В Англии ее воспринимают как советскую звезду. Родители мужа сначала ее приняли, давали деньги на лечение, а потом отказались. Она остается без средств и начинает обивать пороги нашего посольства, чтобы ей разрешили вернуться на родину. А муж ее очень плохо относится к советской власти, к Советскому Союзу, и его родители тоже. Они просто перестают пускать Аллу в дом. Она спит буквально под дверью. Говорят, она пошла на панель. Я этого точно не знаю, у нее не спрашивала. Но это промелькнуло в ее книге. Она там, в этой ужасной обстановке, писала книгу, которая называется «Путь к родине». И только в Англии она поняла, что такое родина. Но в это время несколько женщин-актрис вышли замуж за иностранцев, уехали за границу, и Сталин, разозлившись, распорядился, чтобы никого, кто уехал с иностранцами, обратно не пускать. Тогда Алле посоветовали обратиться к Молотову, послать ему свою книгу с просьбой разрешить вернуться. Ей разрешили. И она приезжает из Англии. Ее опять поселяют в гостинице «Москва», на месяц или два. Государство берет на себя ее содержание. Молотов разрешил ей возвращение с условием. Она должна в своей книге написать, почему уехала из СССР. Ей дали редактора и соавтора. Она жила в гостинице и продолжала работать над книгой. Затем она поехала к себе в Вышний Волочок. Понавезла туда кучу вещей, продавала какие-то тряпки, поправила дела матери, добилась для нее квартиры. Одновременно стала играть там в театре, кажется, все ту же «Даму с камелиями». Но ее родная сестра обворовала ее, украла чуть ли не все и скрылась. Алла вернулась в Москву. Стала хлопотать, чтобы ей дали какое-нибудь жилье. Книгу она так и не дописала, потому что не сумела или не захотела объяснить причину своего отъезда. В Москве режиссер театра имени Пушкина Лукьянов пригласил ее к себе. В свое время он работал с Таировым. Лукьянов позже говорил мне, что Караваева играла или гениально, или ужасающе. Не было середины и не было стабильности. В один день она могла довести публику до исступления, в другой — потрясти плохой игрой. Она очень нервничала, ссорилась со всеми, подражая Комиссаржевской, легко шла на связи с кем угодно. В ней всегда были эти странности. В конце концов, ей дали комнатку в коммунальной квартире. Бедные соседи жутко мучились, потому что Алла могла часами сидеть в туалете, кричать на всю квартиру монологи, петь или сутками говорить по телефону. Позже ее взяли в штат театра киноактера. Она хотела восстановить «Чайку» и играть Нину Заречную и Аркадину. Все свои сбережения она потратила на приобретение магнитофона. Тогда еще он был не так моден и так распространен. Она записала весь спектакль «Чайка» на русском и английском языках. Сама поставила его в конференц-зале и на малой сцене. Отдельные куски были необыкновенно интересны. Она сама сыграла за всех действующих лиц и послала запись в Англию. С кем-то из англичан она все время переписывалась, обменивалась пластинками. Она жила этой «Чайкой», видела в ней свою судьбу, но никто ее не поддержал, ее считали чокнутой. Спектакль так и не выпустили. В кино Алла снялась еще только у Гарина и Лакшиной в «Обыкновенном чуде». Много занималась дубляжом и делала это превосходно. Какой-то крупный критик написал статью о ее необыкновенном голосе, ее мастерстве. Она озвучивала многих знаменитых актрис мира. Сейчас она живет глухой затворницей в Москве, в новой квартире на проспекте Мира. Денег ей, наверное, не хватает, а от всякой работы она отказывается. Трагедия. Конечно, в нашей профессии имеет колоссальное значение, кто твой партнер, кто тебя окружает. А как хорошо, когда партнер талантлив. Чем он лучше, тем лучше тебе. Всегда хочется тянуться, равняться по нему. И потом просто видишь и чувствуешь, чем живет твой партнер. В какой-то степени мне очень повезло. Я играла с Раневской, Морецкой, Белокуровым, Дружниковым, Жаровым, Крючковым, Мордвиновым. Я не стану рассказывать о каждом, это просто невозможно. Поговорим о партнерстве вообще. Есть партнеры-эгоисты, которые думают только о себе. Такими были Бернес, Белокуров, Жаров. Такой партнер, когда играет, хочет быть главным, хочет всегда быть фас, не хочет поворачиваться ни боком, ни спиной. Он желает диалог по возможности превратить в монолог. Если бы мог, он играл бы один. И он совсем не думает о партнере, о его настроении, не испытывает желания ему помочь. Например, Михаил Жаров. Правда, когда я с ним снималась, он был уже пожилым и очень больным. Но другие говорили, что он всегда был эгоистом. хотел, чтобы только его снимали. Когда я с ним работала, он ревновал меня как актер. Ему казалось, что меня снимают больше, лучше, дольше ставит свет. И когда он стоял к камере спиной, у него в глазах была недоброжелательность. Он старался скрыть это, но только еще больше раздражался. Меня удивляло, что такой обаятельный, талантливый человек, как Жаров, столько сыгравший, был таким эгоистом. Было настолько трудно, что я пообещала, когда его снимают, подыгрывать ему как угодно. А ему говорила: «Михаил Иванович, короля играют придворные. А если вы один все время на экране, какой же вы король?» Он был умный. И я не знаю, почему он этого не понимал. Я согласна была играть со Струбцинкой, куском фанеры, вместо партнера. Мне кто-то подавал реплику, часто бесстрастным голосом, с безразличным лицом. Было тяжело, трудно, но я была согласна, лишь бы не просить лишний дубль у Жарова. Ну а когда средний план, когда мы в кадре вдвоем, тут уж ничего не поделаешь. Играл он замечательно, очень органично, а это помогает и тебе сыграть как надо. Таким же был Бернес. Во второй серии «Большой жизни» он мне пел ставшей популярной песню Богословского «Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей». Мы сидим на лавочке втроем. Соперники ревнуют меня друг к другу. Я сижу посередине, Олейников качает ногой. А Бернес откровенно злится. Да, это была настоящая ревность, только не героя, а самого актера. Ведь обаяние Олейникова никто не мог превзойти. Никто не мог его переиграть. Бернес был достаточно умен, хитер, и все это понимали. И вот что он придумал. После команды «Мотор» он обязательно делал шаг назад, и тогда его партнер должен был поворачиваться к нему лицом, ухом к камере. Или вот другой план. Я с Бернесом стою рядом. Он делает шаг назад, я тоже. Он делает еще один шаг назад, я делаю тоже, и мы выходим из фокуса. «Стоп, стоп!» — кричит оператор. «Они у меня ушли!» А как было смешно, когда снимались Жаров и Белокуров. И тот, и другой хотели быть посередине кадра. Однажды я это видела. Мы смеялись очень, когда один потихонечку выталкивал другого. Таких ухищрений было много. Это и смешно, и наивно. Белокуров, конечно, был очень талантливый, значительный режиссер и актер. Он преподавал в театральных школах и во ВГИКе. Но в кадре, как партнер, сколько я с ним не снималась, был эгоистом. Он любил стоять только в фас, посередине. Он любил поворачиваться затылком и тянул одеяло на себя. Однако в нем было много юмора. Мы с ним часто работали на концертах. Он очень любил выступать по радио, телевидению. У него была жадность к работе. Помню, в Казани меня пригласили на телевидение как землячку, поскольку я родилась в деревне под Казанью. Белокуров тоже пришел на телевидение и заявил, что Казань его родина. Потом мы приехали в другой город, и оказалось, что там тоже была его родина. И везде, где мы выступали, он объявлял себя земляком местных жителей. Мы от души хохотали над его фантазиями. Зато каким великолепным партнером был Жаков. Это вообще великий артист. Я уже говорила, что он не любил много текста. Зачем? Это можно сказать одним словом. Зачем это можно сказать одной фразой? Ни к чему это болтология. Не так часто встречается хорошая литература, чтобы ее произносить. Он всегда думал о кадре в целом. Если эта сцена моя, он все готов был сделать, чтобы мне помочь. По-товарищески, творчески, профессионально. Легко было работать с Крючковым. Он высокопрофессиональный актер. Хотя бы по количеству ролей, которые сыграл. Он знал, где его место и где место партнера. Если я играл, он мне подыгрывал, проявляя колоссальное терпение. У меня был случай, когда я в дядюшкином сне забывала текст, делала огромное количество дублей, и Крючкову приходилось играть, не просто подыгрывать, а играть. И как он был терпелив, как сопереживал, как сочувствовал. Крючков был прекрасный партнер. Я играла с ним во многих картинах. Чувство творческого товарищества в нем было развито очень сильно. В последние годы он тяжело болел. У него было плохо с легкими. Помню съемку фильма «Легкая жизнь» Яши Топоркова, когда я бегала за кислородными подушками для него. Главную роль исполнял Валя Зубков. Я играла официантку. Не очень интересный сценарий, не очень интересный режиссер Карелов, и роль, может, не очень интересная. Но вспоминается, что рядом были хорошие люди. Зубков в чем-то очень хотел подражать Николаю Афанасьевичу. Он тоже был прекрасный партнер и человек с удивительной судьбой, военный летчик, очень смелый. Он учился в студии Воинова вместе с Эфросом и Сегелем. В это время или чуть позже Михаил Ильич Ром пригласил Зубкова на главную роль в картине, где потом снимался Баталов «Девять дней одного года». Зубков был счастлив, что будет работать у такого режиссера. Он прошел пробы, и вдруг Михаил Ильич написал Вале большое письмо, почему он вынужден отказаться от его кандидатуры. Ром — интеллигентный человек и поступил именно так, как должен поступать интеллигентный человек. Обычно режиссеры не удосуживаются не то что объяснить, а просто сообщить, что тебя не утвердили на роль. Рому понадобился более интеллектуальный герой, и он увидел такого героя в Баталове. Когда я читала это письмо, я поняла Рома. Другое дело, что я сочувствовала Зубкова, сопереживала вместе с ним. Но он сам согласился с Михаилом Ильичем. Валя был тонким человеком. Он замечательно владел ремеслом. Он тебя слушал. Да-да. Потому что сейчас появилась категория актеров, которые не слушают. А если и слушают, то не слышат. Такие вроде и отвечают вовремя, выдержав паузу. Но они не слышат того, кто рядом. Это особенно заметно в театре. А Валя был другим. О нем незаслуженно мало сказано. Спасибо Леониду Филатову, что вспомнил о нем в своей телепередаче.